Глава 44. Толстуха Жизель решила в виде исключения оставить свой пост у дома на улице Деламбр и пройти 30 метров, отделяющие ее от юной Лины. В руках она держала газету. Подойдя, она помахала газетой у Лины перед глазами. «Ну что?» — сварливо крикнула она. «Кто был прав? Мартин Малыш убил бедных девушек или не Мартин Малыш?» Лина с опаской покачала головой. «Я этого никогда не говорила, Жизель». «Да что ты! Я извиняюсь, но еще 2 дня назад ты была готова отдать его в лапы полицейских. Все время я должна вмешиваться. Так не поступают, крошка моя. Пусть тебе это послужит уроком. Малыш Марты хорошо воспитан, поняла? И потом он ей как сын. Тут и рассуждать нечего». Лина опустила голову, и толстая Жизель, ворча, удалилась. «Ну что за жизнь сволочная!» — проворчала она. «Вечно, чтобы настоять на своем, надо глотку драть». Конец книги.